Третье. Не ночуйте в стогах. Это в книжках и в рекламе так все красиво и эротично. Покосил или там в походе утомился и спил молока из кувшина и брык в стог, где тепло, душисто и девицы с коленками набегают. На самом деле здесь пыльно, колко, очень холодно, в носу и горле свербит, жесткие стебли лезут в глаза и рот, девица с коленками испинывает все бока и ноги, а еще снятся дурацкие сны, из которых можно и не выскочить. Еще нельзя отдавать телефон чужим людям, говорить с незнакомцами, ходить ночами по проселочным дорогам, менять свет на тьму, ну и, конечно, спрыгивать с электрички на пустом полустанке. Полустанок Шаги Вали был пустым. Любой бы это сразу понял. Я понял сразу, но не сразу сообразил, что это значит для нас. Сперва я долго успокаивал Дильку. Потом она немного успокаивала меня. Потом я пытался счистить грязь. Потом вспомнил про Део Аты, который, наверное, уже вот сейчас дождался электричку и с ума сходит от того, что нас там нет. Я попросил Дильку постоять минуту спокойно. Она уже бродила по своей длинной черной тени, как канатоходец, отвлекаясь, чтобы дернуть закрытую дверь и осторожно ткнуть наглухо забитую раму за решеткой. Выдернул телефон и удостоверился, что на часах 21:54. Электричка в Арск действительно приходит через 6 минут. И еще удостоверился, что позвонить не могу, сигнала нет. Я попытался, конечно, его поймать, и сидя, и стоя, и встав на скамейку с задранной рукой, и бегая в разные углы платформы, и перебравшись на противоположную, неосвещенную платформу, так что Дилька захихикала и отпустила несколько замечаний на тему «Мне, значит, бродить нельзя, а сам бегает, как лесной следопыт». Все без толку, даже намека на связь не появилось. Я набил Део Аты смс-ку про то, что мы в порядке и приедем ближе к ночи или утром. Она, конечно, не отправилась, но уйдет при первой возможности. А я пошел искать первую возможность уехать из этого стылого и неуютного Шаги Вали. Даже Дилька угомонилась и только время от времени играла в дракона, пуская изо рта пар и протирая рукавом очки. Окошко кассы, конечно, было закрыто, но расписание рядом висело. «Блин», — сказал я, посмотрев на него. Раз и еще раз недоверчиво. И в последний раз, в надежде, что строчек добавится. Не добавилось. Так и состояло расписание из 4 строчек. Помимо нашей электрички, в Шаги Вали останавливался всего один состав из Казани в 8:45 утра. И было еще 2 обратных рейса на Казань в 6:45 и в 16:55. То есть надо было досидеть здесь почти до 9 утра. 2 рельсовых пути, 2 платформы, 2 человека. Ай, какая гармония! Блин, мы тупо околеем. Но так не бывает ведь. Мало ли какие электрички останавливаются в Шаги Вали. Ходят-то они чаще, каждый час, а то и полчаса. Ну, вечером и ночью пореже, но все равно что-нибудь пройдет еще до того, как мы с сестрой станем ледяными скульптурами. Узнать бы поточнее. Ладно, дождемся, по-любому. А пока надо подготовиться. Я рявкнул, сядь на место. Дильке, которая, естественно, уже стояла за спиной. Выслушал ответное рявканье про холодно и скучно. Ловко договорился о компромиссном варианте. Стоим так, чтобы друг друга видеть. И спустился с платформы, чтобы осмотреться. Мне рассказывали пару историй про дядек, которые не смогли вовремя уйти с рельсов. Истории были выразительные. Я их число увеличивать не хотел. Поэтому решил подыскать точку, на которой машинист увидит меня издалека. А я смогу далеко отпрыгнуть, если что. Таких мест было полно. Только между платформами торчал участок, с которого быстро фиг выберешься. Но я туда и не лез. Отошел на 10 метров, куда еще доставал отсвет фонаря. Осмотрелся и понял, что самое то. О, еще надо что-нибудь в руки взять, как флажки, чтобы размахивания были заметней. Вдоль путей росли лысые кусты. Я отошел к одному из них и попытался выдрать пару веников. Дилька тут же завопила. «Наиль, ты куда?» С платформы кусты уже не различались. Я раздраженно поднял голову, крикнул, что здесь, я здесь, сейчас приду. И обнаружил, что черное небо за платформами стало темно-синим. Нет, темно-серым. Нет. Электричка идет. Дилька, уйди к скамейке. Сядь на скамейку, говорю, быстро, завопил я, убедился, что она послушалась, дернул пучки сырых прутьев сильнее, они опять проскочили сквозь кулак. Я поправил перчатки. Не успеваю. Вцепился, отчаянно рванул с хрустом и треском и чуть не грохнулся на спину. Что-то выдернул. Поспешно развернулся и побежал на рельсы, размахивая над головой добычей. В левой руке пучок веток, в правой три длинных прута с комом земли на конце. Мусор на голову и за шиворот сыплется. Пофиг. Электричка уже слепила и трясла. Подъезжала, значит, на полном ходу. Я поскользнулся. В животе будто штаны слетели. Мелькнула холодная жуть. Устоял. Уперся ногами покрепче и замахал букетами, что есть сил. Рельсы грохотали. С платформы, кажется, завизжала Дилька. Электричка тоже заревела, очень громко. Я заорал, чтобы не отставать. Задохнулся и замахал ветками так, что руки выскакивали. Мир стал нестерпимо белым. Гудок разрывал голову, шпалы вышибали подошвы. Не уйду, пусть тормозит. Не тормозит. И не успеет уже. Блин. Плотная подушка толкнула меня в лоб и грудь. Я понял, что валюсь, как доминошка. Крикнул и прыгнул в бок к изувеченным кустам. И сразу заревело, затрясло и потащило по льдистой глине обратно под чугунные колеса. Сильно и равнодушно, точно комара в пылесос. А я вцепился в эту глину, пытаясь подобрать ноги, а их снова разматывало и тянуло к рельсам. Пальцы поехали по льду, и меня понесло к этому голубому уроду, который размажет фарш, но все равно не остановится. Рев стиснул мне голову последним усилием и убрался, оставив затихающий размеренный такт. Ты-дым-ты-дым, ты-дым-ты-дым. Я вроде был жив. Электричка не остановилась. «Гад!» — сказал я, стараясь не вскликнуть, и начал осторожно подниматься с земли. «Сволочь вообще!» Повернулся к удаляющемуся огоньку, чтобы крикнуть более точные слова, и услышал неприятные всхлипы. Дилька рыдала на платформе, задыхаясь и изнемогая. Она же подумала, что меня раздавило, и что она теперь точно одна. «Блин, это я сволочь!» «Дилька!» – заорал я и побежал утешать и извиняться. «Ну, она мне врезала!» Я молчал, потом заорал на нее, потом успокаивал, а сам кусочком мозга думал, успею ли выбежать обратно на тот участок рельсов, если покажется следующая электричка. И если успею, то решусь ли? Ничего определенного не придумал. Обнял Дильку, усадил ее на скамью и скормил последний сэндвич и здоровый кусок шоколада. Она пыталась со мной поделиться, но я соврал, что не хочу. Сок тоже улетел. Осталась одна коробочка. Ну и пол шоколадки. Будет НЗ. Нахомячившись, Дилька успокоилась наконец и повеселела. А я начал дергаться. Не только от голода и холода, но и от мнительности. Все казалось мне, что из-за противоположной платформы на нас кто-то смотрит. Вернее, не смотрит, а подсматривает. Высунется так. Краем глаза зырк и обратно. Я не видел ни макушек или там ушей, ни теней, ни бликов. Просто чувствовал, что едва отворачиваю голову в бок, нас начинают разглядывать. Проверять такие глюки мне не хотелось. Осоловевшая Дилька явно не видела дальше очков. Норовила сунуть мне голову под мышку и вырубиться. Я нахохлился, натянул поглубже шапку и решил терпеть, сколько получится. Получилось не знаю сколько, но совсем недолго. Звук пришел, когда я продрог почти насмерть и решил поменять позу, убрав Дилькину голову себе на колени, а то и вовсе аккуратно сложить сестру на скамейку на секундочку, а самому пробежаться, провести серию боковых и сделать пару приседаний. Звук пришел, похоже, из-за противоположной платформы, хотя казалось, что накатился справа. Даже не звук, а щекотание какое-то. Типа прозрачный паучок в ухо прыгнул и сразу начал выбираться. Я напрягся и осторожно повернул голову вправо. Паучок тут же прыгнул в левое ухо. Другой паучок, покрупнее. Дилька рывком выпрямилась и закосилась по сторонам. Молча. Очень хотелось вскочить и оглядеться как следует. Еще хотелось сунуть пальцы в уши, чтобы выдрать оттуда следы прозрачных лапок. А особенно хотелось бежать. Куда-нибудь. Я удержался и спросил: «Диль, ты чего?» Дилька зыркнула на меня и уставилась перед собой, растопырив ресницы. Губы у нее были совсем белые, наверное, от фонаря. «Диль», — сказал я. И тут паучок тронул глаза. Тронул и спрыгнул. Дилька зажмурилась, снова распахнула глаза и прошептала: «Ты слышал?» «Чего?» — спросил я, стараясь не откашливаться. «Дилька знает, что это я вру так». «Наиль!» – жалобно сказала Дилька, вцепившись мне в перчатку. «Слушай, а давай пойдем пока, а?» – бодро предложил я. «Пойдем!» – тут же сказала Дилька, не спросив ни куда, ни зачем, ни почему. Мы встали и пошли, не оглядываясь и почти не запинаясь, будто знали куда. Особого-то выбора не было. Мокрые широкие ступени вели с платформы на утоптанную площадку, а оттуда на гравийную и даже не слишком сильно изрытую дорогу. По ней мы и потопали, сцепившись пальцами и чувствуя, что чем слабее нас достает свет фонаря со станции, тем меньше в наши спины упирается то ли взгляд, то ли лапка колючего хрусталя. Подсветка совсем растворилась в сине-серой ночи, когда дорога уперлась в другую, перпендикулярную. Тьма не была непроглядной. Сквозь раздерганные облака подсвечивала круглая луна, ну и звезды помогали, чем могли. Звезд было много. Но я не на них смотрел, а на дорогу, уходившую вправо и влево. «Куда идем?» – деловито осведомилась Дилька, неудобно, левой рукой с пакетом, растирая глаза. Правой рукой она крепко держала мою ладонь, чтобы не потерялся. Я украдкой проверил телефон. Сигнала все не было. Махнул рукой влево и не менее деловито сказал «Туда». И мы зашагали. Не наугад. Раз идти, то не обратно, а в ту же сторону, в какую ехали. И там вроде огоньки какие-то горели. Деревенские окна, к которым можно было подойти, постучаться и напроситься на ночлег. Должна же здесь быть какая-то деревня. Шагивали, например. Сфига ли иначе название взялось? Разобрать деревню это, стоянка Святого Эльма или классный час в школе баскервильских собак, мы не успели. Ровно на 500-м шаге огни неровно перекрылись. Я остановился, всматриваясь, и как-то очень быстро угадал в препятствии стога сена. 3 или 4 вдоль дороги, высокие и не совсем потерпевшие, хотя зима была сердитой. Я бегло объяснил это Дильке, которая любила сослепу пугаться всего подряд. О себе напомнил: шагай, вали. Шагнул, повалил дальше. Но топнул, оказывается, на месте. Не выдергивает же Дильку с места, как морковку. А иначе не получалось. Она прочно стояла на месте, повесив голову на грудь. «Кого ждем?» – спросил я чуть резче, чем хотел. «На ручки», – сонно сказала Дилька. «Чего?» – возмущенно протянул я. «У меня ножки устали, на ручки». «Сейчас, пошли давай». «Не пойду», – капризно сказала Дилька. «Ноги болят, не могу больше». Я посмотрел на нее, почти ничего не увидел, но понял, что сестра правда дальше не пойдет. Маленькая же совсем, сегодня намоталась, да и спать ей давно пора. «Наиль, давай посидим», – продолжила Дилька. «Где?» Она махнула рукой в сторону стогов и заявила. «Тут тепло и мягко». «Ты-то откуда?» – начал я, но с кряканьем замолчал. «Смысл-то спорить. Решать надо, ложимся или топаем дальше». Сил топать особо не было, но вот так сразу ложиться мне казалось как-то западло. Я рыкнул, наклонился и сказал. «Залезай, наездница. На спине дальше повезу». «Я Дильку всю жизнь на руках таскаю. Ну, ее жизнь, конечно. Но в последнее время как-то удавалось уклоняться от этой радости. И то ли она за это последнее время резко массу набрала, то ли я охлип. Но тащить оказалось дико тяжело. Я думал еще разок 500 шагов сделать, но на сотом выбился из сил. Зато согрелся. Уж так согрелся, как на сдвоенном спарринге. Меньше буду об отмене тренировок переживать. Хорошо дорога была почти ровной. Канавка бы нас точно уложила. Хотел Дильку стряхнуть, чтобы отдышаться, но понял, что еще больше устану, когда она снова на меня карабкаться начнет, вышибая бедра и почки коленями. Чуть перевел дыхание, с надеждой посмотрел на огоньки, плохо заметные из-за очередных стажков и еще из-за шапки, которая промокла и сползла на переносицу. Почапал дальше. Сделал еще 50 шагов, снова отдышался. Попытался вытереть брови плечом, потерял равновесие и чуть не грохнулся. Ладно, пот сдует струи горячего пара, свистящие из-под воротника. Дилька что-то сочувственно бормотала, сквозь там-там в ушах не слышно. Я с ненавистью посмотрел на огоньки, сложно заслоненные стогами, но все равно видно, что вообще не придвинулись. И побрел дальше. На 25-м шаге я почувствовал, что сейчас воткнусь головой в грунт и в таком положении застыну до утра. Из упрямства сделал еще 5 шагов и лишь тогда прохрипел. «Все, слезай!» Дилька сползла струйкой. Я немножко постоял галочкой, пробормотал. Сейчас, минутку только посижу. Устремился на обочину и влетел в сток, который оказался сильно ближе, чем я думал. Сено было мерзлым, старым, пыльным, колким, и к тому же гадостно липло к мокрому лицу и шее. Луна, распинавшая облачка, висела прямо под носом, и к ней, судя по перекошенному лицу, тоже что-то липло. Я все равно быстро зарылся в сено, выпрямился и застонал от удовольствия. Рядом тяжело плюхнулась и зашуршала Дилька. «Погоди», — сказал я, стараясь приподнять голову. «Не спи, сейчас минутку полежим и дальше пойдем». «Ага», — сказала Дилька, вкручиваясь мне под мышку. «Наиль, а ты меня не бросишь?» У меня даже возмутиться сил не осталось. Я спросил, «Дура, что ли?» «Ага, извини, пожалуйста. А давай маму с папой посмотрим». «Сейчас». «Тогда сам спой». «Сейчас», — повторил я, сдерживаясь. Дилька с готовностью надулась, так что пришлось торопливо объяснять. Зарядка кончилась почти, и времени нет. «Считай до 100, потом встаем и идем», — велел я и приобнял ее, чтобы не пропустить команды подъем. «Так, на всякий случай. При такой луне разве уснешь? Прожектор натуральный». 3, — сказала Дилька, — 4, 17, 36. «Не пропущу», — понял я и выпал. «Почти насовсем. Не ночуйте в стогах».